Глава вторая. Возвращаться домой всегда трудно, особенно если ты покинула семью из-за излишне жестокого выяснения отношений. 5 лет я даже не думала о том, что когда-либо вернусь. И сейчас, получается, приползла, поджав хвост, без сил и с туманными перспективами. Ведь если я не восстановлюсь, о работе в ордене можно забыть. Но кто сказал, что я собираюсь жаловаться на нелегкую долю и просить о каких-либо уступках для себя? Еще только задумав вернуться домой, я знала, что должна набраться сил и выдержки, чтобы никак не показать свое настоящее положение. Наоборот, я просто обязана войти в дом победительницы, которая вздумала ради прихоти и от скуки посетить отчий дом. Дара я не лишилась, хотя и на грани выгорания была. Так что план был такой – просто взять и нахально явиться перед очи своей семьи. Вот только все же было страшновато. К тому же за время моего отсутствия в городе произошли такие изменения, что, сидя в экипаже извозчика и глядя на улицы, я ошарашенно таращилась по сторонам. Появилось множество новых особняков. Раскинулись сады и парки, дороги замощены брусчаткой, рестораны, магазины. Складывалось впечатление, что я вообще оказалась в другом месте. Кахар всегда был довольно большим городом, но сейчас он выглядел не хуже, чем столица. Но больше всего удивило, что район, где находился дом моей семьи, теперь оказался в центре. Признаться, я рассчитывала, что ближайшие 2 недели проведу в некоторой изоляции, сходя с ума от скуки, что до ближайшей лавки или магазина придется брать извозчика, а из развлечений будут только прогулки по пляжу и посещение маленьких ресторанчиков, не считая ругани с родственниками. А по факту выходило, что этого самого уединения еще придется поискать. «Приехали!» – оповестил извозчик, а я растерянно уставилась на дом, закованной оградой, перед которой остановился экипаж. Моргнула, пытаясь сопоставить запомнившийся образ в голове с тем, что я увидела, и не находила совпадений. Небольшой домик исчез. На его месте возник 2-этажный белокаменный особняк с высокими арочными окнами под черепичной крышей. Шикарная кованая ограда частично пряталась в живой изгороди. За массивными воротами виднелся фонтан, а сад утопал в цветах. Тряхнув головой, я уточнила. «Садовая, 19?» «Конечно! Салон Леди Флэр. Все знают!» Я все никак не могла понять, что происходит. По всему выходило, что дом продали и перестроен новым владельцем, точнее владелицей, и получается, что у меня огромная проблема. Сам дом меня интересовал мало. Место силы располагалось в саду, и именно туда мне было нужно. Но как мне проникнуть на чужую территорию? Да и как вообще семья могла продать дом с садом? Это ведь немыслимо. Отказаться от родового источника. Они что, идиоты? А ведь я ощущаю силу, даже не приблизившись к нему. Она, словно освежающий ветерок, окутывает тело, успокаивает метущуюся душу. «Дамочка, вы как, выходите?» Грубовато поинтересовался извозчик. Нервно вздохнув, понимая, что мне придется как-то встретиться и договориться с новой владелицей, чтобы попасть на место силы, я расплатилась, покинула экипаж и подошла к кованым воротам. Взялась за дверное кольцо, чтобы выяснить, что да как, но не успела постучать. Привратник, вышедший с той стороны, уставился на меня внимательным взглядом. «Этот особняк принадлежит леди Флэр?» — спросила я, припомнив слова извозчика. «Вас ожидают?» — надменно поинтересовался привратник, выйдя за ограду на улицу. Взглянув на явно гордящегося своим местом слугу, на его роскошную ливрею, я прищурилась. Сколько я их таких перевидала за время работы в ордене! Чаще всего они первые сдавали своих хозяев, ибо были трусоваты, хотя и высокомерны. «Когда леди Флэр купила этот дом?» — Не обращая внимания на тон привратника, спросила я. «Она всегда здесь жила», — ответил он машинально, но тут же вернулся к манере разговаривать, которая ему явно больше нравилась. «Кто такая? Вас ожидают?» А я судорожно сопоставляла новые сведения. Если дом никогда не продавался и хозяева не менялись, значит, до сих пор принадлежит моей семье, что снимало часть вопросов насчет степени их идиотизма. Ведь на самом деле только дурак продал бы родовое поместье с местом силы. Но вместо небольшого домика стоит особняк. Так что, очевидно, дела у семьи идут хорошо. Вопрос, кто именно скрывается под именем леди Флэр? Но это вторично. Главное, что мое право на дом все еще сохраняется. Доложи хозяйке, что леди Айрис Вейл приехала домой. Высокомерно бросила я. И возьми багаж. Я решительно шагнула вперед и направилась по гравийной дорожке к дому. Так что слуге ничего не оставалось, как убраться с дороги. Ну что ж, добро пожаловать домой, Айрис. Уверенность в себе творит чудеса, точнее, внешнее ее проявление. Видимо, мое поведение оказалось достаточно высокомерным, даже вызывающим, а выражение лица нахальным, чтобы мне не только не препятствовали, но даже распахнули дверь, стоило ступить на порог. Ошарашенно наблюдая, как я вошла в дом, дворецкий замер, ничего не говоря, а привратник, бежав следом, чуть ли не крикнул ему оповестить хозяев о том, кто я и что тут делаю. Забавно. Такое бесплатное представление. Главное, чтобы я все же не ошиблась в своих предположениях. И это на самом деле все еще был дом моей семьи. Потому как совсем не хочется, чтобы меня отсюда выгнали. Как не знаю кого. Дворецкий ушел быстрее, чем полагалось по этикету. А привратник остался в дверях. То ли чтобы следить за мной, то ли ожидая дальнейшее развитие события. А я просто рассматривала дом, поражаясь роскоши отделки, изысканности мебели и предметов интерьера. Дорогой дом. Уже по гостиной видно. Ремонт по последней моде. А я хоть и жила в клетушке, в этом разбиралась, ибо частенько по работе бывала в богатых особняках. Так что обстановку оценила по достоинству. Белоснежный мрамор колонн. Стены затянут расшитым шелком нежных оттенков охры и золотисто-бежевого. Дорогие паркетные полы красного дерева, инкрустированы другими ценными породами. Хрусталь сверкающих люстр и бра, наполнявший гостиную мягким светом. Конечно же, шикарные ковры, куда без них. Несколько диванов, обтянутых узорчатой голубой парчой. Столики в том числе и игровые, инкрустированные перламутром. Множество ваз со свежими цветами, тончайшие шторы, прикрывающие окна. Картины на стенах, в основном пейзажи. Но стоило глянуть на портрет, висевший над невероятной красоты камином, золоченой решеткой, как я вздохнула с облегчением. Все же я попала по адресу. Несмотря на то, что прошло больше 5 лет, сестра, судя по ее изображению, не очень изменилась. Да, дорогой наряд, причудливая прическа, но это была именно она. Вот только 5 лет назад ее звали как Флоренс. Легкий стук каблучков по мраморной лестнице отвлек от изучения картины. И я повернулась, чтобы увидеть, как сестричка спускается вниз. Что сказать, она изменилась. И весьма. Нет, вовсе не стала выглядеть старше. Да и что для ведьмы каких-то 5 лет. Но однозначно приобрела тот неповторимый лоск, что бывает у родовитых и очень богатых женщин. И хотя происхождение у нас обеих было как раз аристократическое, но от высоких семей мы были так же далеко, как конюх от короля. Поэтому, наблюдая ухоженность облика, тщательность и выверенность каждого движения, я убедилась, что сестра вращается в высшем обществе, А еще, судя по всему, куда-то собралась, учитывая роскошное вечернее платье и драгоценности. А красивое такое платьице. Насыщенный синий цвет наряда подчеркивал каштановые волосы, уложенные в высокую прическу, перламутр кожи и голубые глаза. Что уж говорить о бриллиантах. Я даже боялась представить их стоимость, потому что понимала. Стоит колье, серьги и браслеты целое состояние. Неплохо сестричка поднялась. Вопрос, каким образом она шагала по этой лестнице. Можно было предположить, что она вышла замуж. Но почему тогда она живет в доме? Что носит ее имя, да еще и одна? Любовник? Но как такое допустила семья? Те еще ханжи. Ведь именно их приверженность патриархальным традициям и стала главной причиной того, что я сбежала из дома. Или сама добилась. Флоренс всегда была шустрой, но одной хватки мало, чтобы настолько кардинально изменить образ жизни. Я стояла внизу, ожидая, пока Флоренс спустится, с легкой улыбкой наблюдая, как она старается скрыть удивление. Не ждали, а блудная ведьма вернулась. Сюрприз. «Привет, Фло!» — небрежно бросила я, когда сестра наконец спустилась. Она смотрела на меня так, словно увидела призрак. «Айрис!» — выдохнула она. Быстро посмотрела через мое плечо и махнула рукой, отпуская слуг, если учесть звук закрывавшейся двери. «Давно не виделись!» — лукаво улыбнулась я. «Не обнимешь сестренку?» Флоренс в первое мгновение растерялась, но затем нерешительно шагнула ко мне. Правда, не обняла, а поцеловала воздух возле щеки. «Красивый дом», — заметила я. «Так, понимаю, заново построили на месте старого». Она кивнула, продолжая шарашенно смотреть на меня. «Где теперь будет моя комната?» Знаю, наглость из меня сейчас лилась бурным потоком. Но что делать? Судя по всему, меня не собирались принимать с распростертыми объятиями. А это никак не совпадало с моими планами. К тому же мы с Флоренс никогда не были особо близки, не говоря уже о том, что за 5 лет она ни разу не попыталась даже связаться со мной. А ведь я писала ей о том, что сумела поступить в университет. «Ты собираешься жить здесь?» Наконец растерянно спросила она. «Да, какое-то время», — небрежно сообщила ей. «Недельку, может, больше, пока не решила». «Но почему?» «Ностальгия замучила», — улыбнулась ей. «Думаю, дай к семье поеду. С родными повидаюсь. Кстати, а где все остальные?» «Я одна живу». Пробормотала она, продолжая таращиться на меня. «Это я уже поняла», — хмыкнула, кивнув на портрет, висящий над камином. «Потому и спрашиваю, ты ведь не замужем, ибо браслета не видно, поэтому мне странно, как тебе позволили жить одной». «Я помолвлена», — Фло тряхнула головой и с вызовом глянула на меня. «Что за допрос, Айрис?» «Ты свалилась, как снег на голову, не давая себе знать столько лет. Почему не сообщила, что приезжаешь?» Я невольно улыбнулась. «Правильно, надо обернуть ситуацию в свою пользу, заставив оправдываться собеседника. Вот только на меня это не действовало». «Так где семья?» — спокойно повторила я. «Родители путешествуют», — с явным нежеланием ответила сестра. «Брат на практике». «А еще они здесь не проживают», — закончила я. «Что ж, тем лучше. Меньше непрошенных советов. Ты покажешь мою комнату или поручишь это сделать слугам?» «Ты не можешь жить здесь», — воскликнула Фло. «Почему?» — искренне удивилась я. «Забыла завещание?» «Дом и земля...» не могут принадлежать кому-то одному из семьи. Каждый, в чьих венах течет кровь рода Вейл, в любой момент может вернуться домой. «Конечно!» — усмехнулась Флоренс. прищурившись. «Ты 5 лет даже на глаза не показывалась, а сейчас явилась, на ночь глядя. Что, Айрис, жизнь прижала? Тебе понадобился источник?» «Догадливая, но меня этим не проймешь». «И источник тоже», — спокойно согласилась я. «Что ж», — она так мило улыбнулась, что я невольно насторожилась. «Добро пожаловать домой, сестренка. Располагайся, ни в чем себе не отказывай. К сожалению, не могу изменить свои планы, поэтому вынуждена тебя покинуть». Не поняла. Это она так сбегает? Или все же просто решила не отказываться от своих планов? Скорее, второе. Хотя, если проанализировать наше общение, ни на один вопрос она нормально не ответила и явно не готова к этому. Ну и ладно. Утром прижму ее к стенке. Не отвертится. А пока стоит расположиться и, не откладывая, пойти к источнику. А я так надеялась, что мы сможем по-сестрински поболтать, поделиться новостями, — заметила я. Прости, дорогая, как я уже сказала, стоило заранее предупредить о приезде. К тому же не уверена, что смогу уделять тебе много времени и дальше. У меня каждый день множество гостей, и я не могу отдавать предпочтение кому-то одному. Даже если это блудная сестра. Ну да. Салон леди Флэр очень известен в городе, обронила я и невинно поинтересовалась. Кстати, надеюсь, ты не бордель тут устроила? Не хочу столкнуться с клиентами. Ты забываешься, Айрис, у меня безупречная репутация. Ну а что я еще могла подумать? Похлопала ресницами. Имя поменяла, дом перестроен. Судя по обстановке и твоим драгоценностям, в деньгах не нуждаешься. По всему выходит, ты начала новую жизнь, сестренка. Мне остается только надеяться, что обогащение прошло законным путем. Не сомневайся, рявкнула Фло, явно разозлившись. Правда, она моментально взяла себя в руки и снова мило улыбнулась. А затем открыла рот, явно намереваясь что-то сказать. Но, видимо, передумала, так что просто помахала мне рукой, развернулась и направилась к выходу. Мне оставалось только проследить, как непонятно откуда взявшаяся служанка появилась с меховой накидкой и накинула ее Флоренс на плечи. Мягкое облако скрыло обнаженные плечи сестры и драгоценности, а фигура стала выглядеть еще изящнее. Хотя и до этого Фло походила на драгоценную статуэтку. И если быть совсем откровенной, глядя на нее, я все же малость пожалела, что обрезала волосы. И пренебрегаю платьями, потому что, несмотря на нашу внешнюю схожесть, выглядела Флоренс гораздо красивее. Слуга открыл двери. В это время к крыльцу подъехал закрытый экипаж, причем явно не наемный. Несмотря на отсутствие гербов, в чем я убедилась, подметив дорогую ливрею кучера и породистых лошадей. Но рассмотреть получше не получилось, ибо дверь в этот момент закрыли. Дворецкий повернулся ко мне и сделал легкий поклон. «Позвольте, я провожу вас, леди Вейл». Кивнув ему, я проследила, как он подхватил мой чемодан и начал подниматься по лестнице. Я шла за ним, продолжая по пути разглядывать интерьер дома и снова поражаясь, насколько все со вкусом и дорого сделано. Конечно, хотелось исследовать еще и первый этаж, судя по всему, он был предназначен как раз для приемов и всего такого. Но, немного подумав, решила, что отдых сейчас важнее. К тому же я планировала здесь задержаться на пару недель, так что у меня еще будет время для изучения. Комната, которую мне отвели, оказалась превосходной. По размеру больше, чем вся моя квартира, а сравнивать интерьеры и вовсе было глупо. Никакой типичной для съемного жилья практичности в отделке и минимума мебели. Опять же крепкой и немаркой. Спальня, где мне предстояло ночевать все это время, была невероятной, но с нейтральной отделкой, так что не понять, кому именно она предназначена, женщине или мужчине. Отделанная в золотисто-бежевых тонах, резная мебель из красного дерева. Несмотря на внешнее изящество и легкость, оказалась весьма добротной. Мягкие светлые ковры оттеняли шикарный темный паркет. Им вторили красивые шторы на тон темнее стен. Похожую обивку имела и мебель. В общем, находиться в спальне было комфортно. Легкая, незагроможденная мебелью, но имеющая все необходимое. Я с удовольствием здесь буду жить. Хотя ради интереса надо будет посмотреть, как устроилась Фло. Из спальни были выходы на балкон, ванную комнату и небольшую гардеробную. И если не считать кровати, больше всего меня, конечно, впечатлил балкон. Там находился небольшой столик, два кресла, но главное, это был открывающийся оттуда вид на сад. Я прямо воочию увидела, как буду тут завтракать, слушая пение птиц, разглядывая насаждения и вдыхая аромат цветов. Сейчас, к сожалению, что-либо увидеть особо не вышло, ибо время было позднее, а слабое освещение в саду только придавало ему таинственности. Дворецкий поставил мой чемодан и осведомился, нужна ли мне служанка, чтобы разобрать вещи. А когда я покачала головой, отказываясь, поклонился и оставил меня в одиночестве. И как только дверь за ним закрылась, я подошла к кровати и упала на нее, раскинув руки. Надо же было проверить крепость кровати и мягкость матраса. Что сказать? Мечта! Прикрыв на несколько секунд глаза, я снова ощутила близость источника. Да, это была самая правильная идея. Восстановлюсь быстро. А пока надо было исследовать отведенные мне покои. Повернув голову, взглянула на камин, облицованный белым мрамором с огромным зеркалом в золоченой раме над ним, и невольно хмыкнула. Зеркало висело так удачно, что в нем отражалась вся кровать и лежащая сейчас на ней одна уставшая ведьма. «Надеюсь, это все же не бордель», — пробормотала я и поднялась с кровати. Быстро, разобрав вещи, освежилась в ванной, переоделась и столкнулась с дилеммой пойти поохотиться на еду или сразу отправиться к источнику. Немного подумав, решила объединить задачи. Правда, стоило выйти из коридора, как тут же наткнулась на служанку. Молоденькая, в сером платье, с чепчиком на голове, она сначала показалась мне такой исполнительной мышкой. Но хитрый блеск глаз подсказал, что не все так просто. «Здравствуйте, леди Вейл, я представлена к вам». «Как зовут?» — прищурилась я, пытаясь определить, кто она, служанка или шпионка, представленная следить за незваной гостьей. «Вита, леди Вейл». «Думаю, я поужинала бы», — заметила я. «Да, леди, если вы не против, я провожу вас в столовую и распоряжусь насчет ужина». Дождавшись моего кивка, она направилась в сторону лестницы, по пути проводя экскурсию. Я узнала, что покои сестры расположены в другом крыле дома. Также на втором этаже есть еще несколько гостевых спален, а гостиный, кабинет и столовая на первом. И чем дольше я слушала ее, тем сильнее убеждалась, что кроме Фло в доме никто из семьи не проживает. Любопытно. А в самом ли деле брат на учебе, а родители в путешествии? В том, что они живы и здоровы, я не сомневалась, иначе почувствовала бы утрату. Но вот их отсутствие все же напрягало. Ладно, потом выясню. А пока неплохо бы поесть. Ужин пришлось немного подождать, но он все равно превзошел все ожидания. Запеченная в травах буженина, крошечный картофель под сырным соусом, свежие овощи и прекрасное легкое вино. А если учесть, что стол для меня сервировали по всем правилам, и весьма быстро стало понятно, что для слуг такие поздние ужины – нормальное явление. А ведь, учитывая, что Фло поехала навстречу, это не планировалось. Кажется, за эти 5 лет многое произошло, и меня точно ждут открытия. Наевшись до отвала вкуснейших блюд, хотя я рассчитывала всего на пару бутербродов и чашку чая, отправилась к источнику. И вот туда мне точно не нужны были сопровождающие. Родовой источник, неважно, принадлежит он магам или ведьмам, крайне ценное место. Восполнить резерв, усилить дар, вернуться с грани. Он всегда поможет, если искра магии еще теплится в теле. Все эти годы я обходилась природными источниками. Но это не шло ни в какое сравнение с тем, что я ощущала сейчас. Да и как сравнивать водопад и ручеек? Если быть откровенной, я настолько соскучилась за прошедшие годы по этой силе, что чем ближе становился источник, тем все сильнее я прибавляла шаг. И плевать мне было на прекрасный ночной сад. Словно завороженная, я чуть ли не напролом шагала, пока не оказалась на месте. Что сказать? Изменения коснулись и источника. Естественно, его никто не тронул, идиотов нет. Но преобразили пространство вокруг. Небольшой водопад, который и давал силы нашей семье, отныне был окружен сильной охранкой. Это все скрывало место силы от чужих глаз и давало доступ только тем, в чьих венах текла кровь семьи Вейл. Приложив ладонь к шершавому камню, я царапнула кожу так, чтобы выступила кровь. На секунду прикрыла глаза, ощутив всплеск силы, а когда охранки медленно опустились, шагнула вперед. Человек без дара, увидев это место, мог бы подумать, что архитектор очень удачно устроил из существующего водопада подобие природной купальни. Небольшой водопад, чаша с кристально чистой и теплой водой, где поместится 2 человека, множество роскошных кустов вокруг. Рядом каменная скамья, на которой я и оставила одежду, когда разделась. Машинально дернула, чтобы растянуть еще 1 охранку, но вспомнила о печальном состоянии своей силы и вздохнула. Ничего, скоро все изменится. Оказавшись в чаше бассейна, нырнула с головой и затем устроилась возле камня, наслаждаясь ночной прохладой, теплой водой, пением птиц и чарующим ароматом цветов. Хотя все это не шло ни в какое сравнение с тем, что происходило с телом. Я практически воочию ощущала, как начинают восстанавливаться каналы, как они постепенно напитываются магией. Это как глотнуть живительной воды, напиться после многодневной жажды. И главное, заставить себя вовремя остановиться, чтобы не навредить. И когда я ощутила, что тело покалывает от переполняющей его магии, с сожалением вылезла из воды. Прислушавшись к себе, почувствовала, что забрала немного больше, чем необходимо, и поняла, что надо скинуть излишки. И не зная, почему я это сделала и зачем, выбрала именно эту силу. Но не прошло и минуты, как в отражении воды на меня взглянула Флоренс. И ведь внешность изменилась всего ничего, учитывая изначальную схожесть. На работе мне приходилось меняться кардинально, но я едва не подпрыгнула от радости. Вот вернусь в Орден, расцелую лорда Арн за то, что практически вынудил меня вернуться. Ведь я не только восстановлюсь, но и, возможно, увеличу силы.